Как, я прокашлялся, как это делается? Кристаллу лишь проводник воли, исцеляет вера, питаемая маной. Нужно просто держать его над раной и думать о том, что надобно исправить. Я снова подполз к капитану и с помощью Натали влил ему в рот противоядие. Вскоре, оно подействовало. Любезный, я сейчас вытяну эту трубку и попытаюсь вас исцелить. Наберите побольше воздуху. Если не получится, я снова вставлю ее. Либо так, либо вы умрете. Понятно? Капитан долго не думал. Моргнув, он со свистом втянул воздух и замер. Трубка вышла легко. Приставив кристаллу к разрезу, я абсолютно четко представил себе, что хочу сделать, и закрыл глаза. Прошло, наверное, секунд 10, прежде чем Альтурия забрала камень. «У вас получилось», — сухо сказала она. «Поздравляю, я буду жить», — прохрипел капитан Тур. «Если перестанете пить с кем попало, полагаю, еще поживете», — в магичке проснулся сарказм. В обеденный зал проскользнула горничная, наблюдавшая за происходящим из коридора. Лицо Тис тоже было бледным и перепуганным. «Где граф Фарен? Кто?» — переспросила она. «Граф Фарен, мужчина, сидевший за этим столом. Где он сейчас?» «Так, на яхте. Она только что отошла». «Но это не граф Фарен». «В каком смысле?» — прохрипел капитан. «Я проверил его документы лично. Очень похож, но не он. Простите, я несколько лет прослужила в его доме, и уверена в своих словах». Я схватился за руку Натали и сделал шаг. «Хрен там!» — подхлынул градом. «Если вы в свои покои, то сейф вскрыт», — осторожно проговорила Тис. «Я видела книгу в руках у того господина, когда спешила об этом сообщить». «Твою-то мать! Мне нужно в башню», — процедил я сквозь зубы. «Сможешь поднять?» — отродье пожало плечами и усмехнулась. «Ладно, чего уж там, полезай на спину, раз такое дело». Спустя несколько минут я уже держался за край смотровой площадки. Ночью, загрузив единственное готовое орудие в инвентарь, мы с кузнецом и подмастерьями подняли его сюда и закрепили как следует. Они остались в башне на случай появления виверны. Кузнец сразу все понял и принялся лихорадочно загружать снаряды. «Нет, норм, не сегодня. Они уже слишком далеко. Достанем», — невозмутимо ответил он. «Как бы я ни хотел, твоя пушка — наш единственный козырь. Прибережем его. Поверь, еще пригодится». «Измена?» «Да, дружище, она самая. Но почему они уходят в сторону границы?» «Еще немного, и земли демонов. Кто б знал, возможно, у них сговор, но скорее всего это провокация. Смерть капитана Тура в пограничной крепости не останется без ответа, помяни мое слово». «Он мертв?» «Нет, слава богу. Вот только они об этом не знают». Яхта под белым парусом быстро удалялась от замка. Я следил за ней в бинокль до тех пор, пока команда не подняла черный флаг. Корона отлично просматривалась на его фоне. «У нас хитрый и коварный враг», — проговорил я через боль. «Натали, будь другом, спусти меня вниз». Альтурия настояла, чтобы мы с капитаном до утра пробыли в лазарете. Черт его знает, что она нам давала, но будь я проклят, если не чувствовал себя лучше. Отек совсем спал, слабость постепенно уходила, хотя простыни по-прежнему намокали от пота. Сейчас лучшее, что я мог сделать, это поспать. Я не видел отродье, но чувствовал, что она где-то рядом. Странно, но от этого становилось спокойнее. Капитану дали какой-то отвар, и он попросту отключился. Альтурия время от времени трогала мой лоб и прощупывала пульс. «У вас прохладные руки, так приятно. А у вас жар, юноша». «Я так себе, простенький. Вам повезло, что у меня целая коллекция противоядий. Никогда не думала, что, проткнув горло, можно спасти чью-то жизнь. Или даже две, как вы догадались. Отек, выше гортани. Он мешал дышать. Такое случается по разным причинам». «Тише, тише. Потом, все потом. Яд вытягивает силы. К утру станет полегче. Дать отвар, чтобы спалось? Да, пожалуй. Доверюсь вашему опыту. И спасибо. Вы спасли наши жизни». «Ну что вы, я только сняла отек», — улыбнулась Альтурия. «Вот выпейте». Пройдя сквозь череду мучительных кошмаров, я резко проснулся, словно вынырнул из воды, чтобы глотнуть воздух. Капитан Тур сидел на своей постели, встревоженно озираясь. «Вы кричите во сне, наместник», — буркнул он. «Кошмары?» «Да», — прохрипел я. «Вам лучше?» «Лучше, чем могло быть, несомненно. Наместник, я понимаю, что это не мое дело, но откуда у вас, черт подери, благословение Ири?» «Прошу вас, тише. Никто не должен знать. ГМ, простите. Тогда почему, скажите на милость, у вашей постели всю ночь спало отродье?» «Я, то их не боюсь, но вы человек. Так случилось, что она мой фамильяр. И, Кажется, я обязан ей жизнью, да и вы тоже. Не удивляйтесь, я военный лекарь. Пост наместника – это скорее наказание. Боюсь даже спросить за что, капитан прокашлялся. Черт, мне срочно нужно к оракулу. Выходка с ядом может дорого стоить нам всем. Капитан, вы со мной. Я, зачем? Подтвердите мои слова. Наскоро одевшись, мы выскочили на площадь и добрались до пещеры святилища. Оракул уже была в курсе событий. Человек, выдавший себя за графа Фарена, направился прямиком в ставку командования демонической армии и красочно расписал, как новый наместник Павел Георг, поставленный лично губернатором Сонарой, вероломно отравил капитана Тура в его присутствии. Выслушав наши сбивчивые пояснения, оракул немедленно объявила повторный сбор совета в городе двух столиц. Однако уже было поздно. Враг добился своего, и старые распри между людьми и демонами многим затуманили разум. Глава 22. Достать до сердца. Слухи распространяются быстро. В сопровождении охраны капитан вернулся на судно, чтобы лично показаться команде. После яда я не смог толком поесть. Судьба книги сейчас интересовала меньше всего. Оставляя сей бесценный фолиант в сейфе, который можно открыть кривым гвоздем, я рассчитывал выявить возможных предателей внутри гарнизона, но никак не предполагал, что за ней явится кто-то извне, да еще так нагло. Впрочем, последняя воля Альбера почти исполнена. Шестеренки интриги, запущенные им, закрутились быстрее. В кузне кипела работа. Над печью, едва не касаясь поверхности, парил громадный ком расплавленного металла. Мои навыки все же пригодились. Для достижения минимальной погрешности Норм создал точные формы для отливок. Теперь часть операций могли делать солдаты и подмастерья. Народу было столько, что не протолкнуться. Увидев меня, мастер тотчас вернулся к столу с чертежами. «Ну, смотрел мои каракули, что скажешь? Вы уверены, что это будет работать?» «Нет, но я уверен, что ты можешь это сделать. Много и быстро. Бример уже рядом, и на него напали. Времени нет. От мушкетона и фейерверков мало чем отличается. Пусть коряво, пусть все будет разное, неважно, это на один выстрел. Стенка толстая не нужна, труба просто направит выстрел. Ты ведь можешь собрать одну готовую и скопировать уже в сборе, можно попробовать. А как начинять? Потом, заодно и подчистишь, чтобы наверняка. Говори, чем помочь? А может не надо, наместник, что-то вы бледноватый вообще. Или ты покажешь, что делать, или я начну делать, как знаю. Кузнец сдался, работа не сразу, но пошла. Краем глаза я видел оружие, которое Норм мастерил для солдат, но спрашивать пока не стал. Нервировать лишний раз не хотел, да и без этого дел по горло. От мерзких предчувствий буквально горел зад, и, вскоре, они и оправдались. Тревожный колокол оповестил об угрозе. В лучах закатного солнца показалась она, Виверна. Гарнизон был поднят по тревоге, рабочий поселок оповещен. Демоны, как и было условлено, поспешили укрыться в штольнях. Там заранее был создан запас воды и продовольствия. В крепости каждый солдат знал, что ему делать. Стрелки с мушкетонами и святые рыцари заняли свои места. Кузнец и подмастерья бросили работу и рванули на башню. Боевые псы затаились в тесных переходах крепостных укреплений. Скрывать теперь было нечего, и я облачился в привычное телу снаряжение. Оснастив автомат подствольником, запася ручными гранатами, до отказа забил подсумки магазинами. Вручив Рари специально выкованный для этого молот, спрятал его в нише между сторожкой и вратами. Сами ворота оставили приоткрытыми, чтобы за ними можно было спрятаться. Никто не знал, плюнет она пламенем или кислотой. Всех, кто не участвовал в плане, заперли в подземельях замка, от греха подальше. В центре площади разлили кровь виверны, чтобы приманить тварь запахом. Долго ждать не пришлось. Этот экземпляр действительно оказался крупнее прежнего. Раза в три, наверное. Размах крыльев впечатлял, тень от них накрывала всю площадь. Темная чешуя зловеще поблескивала в лучах багряного заката. Обычно виверны охотятся ночью, но это появилось засветло. Она искала не пищи, ей двигала месть. Учуяв родную кровь, виверна легла на крыло и резко снизилась. Умная тварь с первого же захода обдала пламенем крепостную стену. Жар ударил в лицо, я едва успел укрыться за толстой дверью башни. Тишину прорезал предсмертный крик, запах гари ударил в нос. У солдата на противоположной стороне не выдержали нервы, он обнаружил себя. Земля пухом. Тварь еще несколько раз заходила на круг, выжгла конюшни подчистую, чудом не заметив Рари. Потом долго кружила в небе, выискивая хоть какую-то цель, чтобы выместить злобу. И, Только когда стемнело, она, наконец, приземлилась на площадь окончательно. Когда голова твари склонилась над лужей крови, я дал сигнал. Светошумовая граната взорвалась у нее над головой. Теперь обратного пути не было. Либо тварь разберет замок по камешкам, либо мы разберем ее по чешуйкам. Очередь из автомата не дала ровным счетом ничего. Броня твари действительно очень крепка. Пули со свистом и визгом отрикошетили по мостовой и стенам, высекая искры. Я пытался несколько раз, стараясь бить по уязвимым местам, но тщетно. Выстрел из подствольного гранатомета только разозлил виверну пуще прежнего. А это значило, что боль она все-таки чувствует. Выстрел из мушкетона был сигналом для Норма. Подмастерья откинули ветхую крышу дозорной башни и навели орудие. Стволы пришли в движение, прозвучал первый выстрел. Я отчетливо слышал стон боли. Набирая обороты, орудие обрушило на площадь град стальных болванок, которые смертоносным душем поливали виверну. Звон стали, треск дерева, искры, пыль, осколки камней. Зверюга отчаянно извивалась, пытаясь понять, кто обрушил на нее столько боли. Она вопила и рычала, металась по площади, снося все на своем пути. Но выстрелы мушкетонов, осыпая крылатую тварь со всех сторон искрами, не давали сосредоточиться. Минуты казались вечностью. Когда пушка заглохла, я не сразу пришел в себя. Звон в ушах продолжался. Все. У Норма кончились боеприпасы. Раскаленные до красна стволы отлично просматривались на фоне темнеющего неба. Дым быстро рассеялся, и я увидел ее. Виверна раскинулась на брусчатке, превращенной в каменное месиво, пытаясь взмахнуть перебитыми крыльями. Из пасти сочилась кровь, но голова все еще вращалась из стороны в сторону. Глаза посекло осколками, но органы теплового зрения уцелели. «Рари!» — крикнул я, что есть силы. Громадный бык, терпеливо ждавший своего часа, в два прыжка оказался рядом. Взмахнув тяжеленным молотом, он изо всех своих сил врезал по челюсти твари, отправив ее в долгий, беспробудный сон. Бык замахнулся снова, чтобы ее добить, отставить. Боевые псы повылезали из укрытий, готовые ко всему. Святые рыцари окружили виверну. Громадная ящерица еще дышала. Выносливость этого существа внушала ужас и восхищала. Я достал свой нож и попробовал вскрыть чешую. Против роста, как и говорила Альтурия, с большим усилием, но лезвию удалось прорезать кожу. Удивительно, а с виду обычный боевой нож. «Крепите ее», — скомандовал я, так чтобы вздохнуть не могла полной грудью. «Как разве вы не будете ее добивать?» — опешил командир рыцарей. «Нет, Рауф, идея покажется вам дикой, но я хочу попробовать. Виверна сейчас не опасна, шкура цела, но внутри это месиво из костей и плоти. Просто поверьте мне, есть...» — он оценил меня взглядом. «Ну, что встали? Выполнять приказ наместника. Что ты задумал?» Отродье встревожилось не на шутку. «Сейчас ты возьмешь с собой Бруно, и вы вдвоем очень быстро отправитесь в приграничные леса. Зачем? Вы убьете самую сильную тварь, которую только сможете, и принесете мне ее кристалл. Ты, что головкой тронулся? Вот и мне интересно», — усмехнулся Бруно. «Приказ не обсуждается. Я выбросил из инвентаря оружие отродья. До рассвета кристалл должен быть у меня. Ясно. И не смейте переходить границу. Заманите сюда. Ты еще поучи», — усмехнулась на тело. «Значит, решил вернуть мне оружие? Не боишься?» Я снял с плеча автомат и поменял опустевший магазин. «В лес, так в лес. Пошли, песик, покажешь, что можешь». Отыскав укромное место, я еще раз перечитал записи Альбера, на английском и на русском, чтобы избежать неровностей перевода. То, что я задумал, не делал еще никто из людей, но благословение Ири открывало для меня особые возможности. Процесс прост, принцип понятен, вот только снова нужна кровь, а ее у меня не так много. В сумке осталось несколько пакетов концентрата и физраствор, как-нибудь вытяну. Вскоре меня отыскала магичка. Взгляд Альтурии говорил все за нее. «Я правильно вас понимаю, наместник? Даже не знаю, что вам ответить», — улыбнулся я нервно. «Как думаете, сколько уйдет сил?» «Все, что есть». «Вы еще слабы», — она покачала головой. «Хаэм, тогда мне снова придется сложить все на ваши хрупкие плечи». «Не такие уж они и хрупкие», — усмехнулась она. «Что нужно сделать? Помните, как я переливал кровь Бруно? Доверить такую процедуру женщине, которая падает в обморок от вида крови, то еще сумасбродство. А что делать? Вопрос, зачем это делаю я? Ради кого, или ради чего рискую жизнью? Может быть, по привычке, или это холодный расчет? Не понимаю. Знаю только, что должен попытаться». За полчаса до рассвета вернулись мои звери. Чумазые, но довольные, оскалившись во все лицо, на тело протянуло мне ограненный продолговатый камень размером с мобильный телефон. Алый кристалл светился изнутри красным зловещим светом. Небо уже синело, скоро рассвет. Значит, нужно торопиться. Обойдя виверну, я кулаком простучал ее грудину, отыскивая подходящее место. «Отогни», я указал на чешую. Натали, запустив под нее когти, с силой оттянула две крупные чешуйки размером с ладонь. Навалившись всем весом, я пробил толстенную кожу и, изрядно вспотев, расширил разрез. Фу, теперь самое противное. Пришлось порезать ладонь. Обильно измазав кристалл своей кровью, я закатал рукав и засунул руку внутрь виверны. Ее огромное сердце билось слабо, но найти его труда не составило. Вслепую, на ощупь, я все же смог разместить кристалл в нужном месте. Зажав порез, я вернулся к морде животного и дал обнюхать ладонь. Виверна дернулась, клацнув зубами, но привязали ее на совесть. Каплю за каплей вливая в пасть твари свои жизненные соки, я прочел заранее записанное заклинание и сжег бумагу. Потому, как зарубцевалась рана, стало понятно, что процесс пошел. «Все вон, немедленно!» – прокричал я. «Чтобы духу вашего не было, иначе ничего не получится». Совершенно не понимая, что за дичь творит их наместник, солдаты и рыцари побросали инструменты, которыми обездвиживали виверну. Боевых сандаров тоже уговаривать не пришлось. «Вы двое», я обратился к отродьям. «Уж простите, ребята, но озеро по вам плачет. Готовы?» «Давай», вздохнул Бруно. «Чего уж там?» Щелчок пальцами, и на площади никого не осталось. Только я, Альтурия, притаившаяся в ближайшей башне, и виверна, поверженная и униженная. При первых лучах рассвета случилось то же, что и с Бруно. Крылатая тварь задымилась и вспыхнула ярким пламенем. Словно феникс, возродившийся из пепла, виверна расправила крылья. Порвав веревки и цепи, могучая тварь встала на ноги. Она источала такой жар, что глаза слезились. Мне опалило волосы и ресницы, автомат нагрелся так, что обжигал руку. Но я должен быть первым, кого она увидит. Она должна понять, кому принадлежит кровь, вернувшая ее к жизни. Почувствовать силу и запах хозяина. Она должна испытать первобытный страх, подчиниться моей воле, а главное, возжелать, иначе все зря, заклинание рассеется и она сдохнет, и я вместе с ней, а еще Натали, Бруно и Рари, об этом я не подумал, неудобно как-то получилось, чего уж теперь, я стоял напротив виверны, чувствуя, как обгораю, где-то это уже было, вспомнился Берлин, парни, последние минуты жизни, тот чудовищный взрыв, который, как будто в замедленной съемке разрывал мою жизнь над и после. При мысли о том, что они успели укрыться, я как-то успокоился, вновь стал собой. Слабость ушла на второй план. В сознании проступила холодная, принципиальная уверенность и прагматизм медика. Нам сомневаться нельзя, сомнения смерти подобны. Секунды раздумий могут стоить кому-то жизни. Пламя виверны схлопнулось, уступив место густым клубам едкого дыма. Порыв ветра сдул облако вместе с тлеющим пеплом. Мы стояли друг напротив друга, источая запах жареной плоти, оскалив зубы. Оглушительный рык содрогнул стены, но я не двинулся с места. Не то, чтобы не страшно было. Просто оглох от канонады. Да и пофиг, все как-то стало. Но, стоило сделать шаг, как виверна попятилась. Ступая по раскаленным камням, я, простой человек, невесть откуда взявшийся решимостью и волей, припер чудовище к стенке. Я кожей чувствовал ее страх. К собственному ужасу, я, вдруг, осознал, как это приятно. Громадное, практически непобедимое существо, поверженное в смятение, источало нечто такое, отчего сердце билось быстрее. Впервые за свою долгую жизнь виверна стала добычей, моей добычей. «Думай быстрее», — прохрипел я, отплевываясь от гари. Рана уже затянулась, пришлось резануть по-живому. Взмахнув рукой, я вновь окропил чудище своей кровью и выставил вперед ладонь. Она втянула ноздрями воздух и тотчас узнала запах. А еще нож, которым я вскрыл ее брюхо. Издав истошный стон, виверна обреченно склонилась, зажмурила глаза и уткнулась чешуйчатым лбом в раскрытую ладонь. Смотрелось эпично. Нет, правда, я даже прибалдел малость. Свершилось. Жар, исходящий от нее, перестал причинять боль. Что-то мелодично звякнуло, и перед глазами возник экран статуса. Но я не смог прочесть ни слова, в глазах помутнело, голова пошла кругом. Взмахнув рукой, я отправил виверну в инвентарь и рухнул коленями на острые осколки камней. Затея была бредовая, но она удалась. Не до конца понимаю как, но я обратил злейшего врага в своего фамильяра. теперь дело за Альтурией, а я малость посплю, ведь я заслужил, этот потолок я уже видел, успел хорошенько изучить каждую трещинку на побелке. Альтурия справилась с задачей хорошо, концентрат, или заменитель крови, как его еще называют, капля за каплей просачивался через трубку капельницы, возвращая меня к жизни. Синяя кровь, голос принадлежал отродью, она сидела на полу меж двух кроватей, обняв руками колени. Перфторен, жидкость или порошок голубоватого цвета, подходит решительно всем живым существам, ибо несет в себе лишь основу основ. Остальное организм восполняет уже сам. Забытые технологии, еще со времен Советского Союза, едва не утерянные по глупости и разгильдяйству. Правда, от оригинала осталось только название, по большей части, как дань уважения создателям. Сколько жизней она спасла в последней войне, не пересчитать. Что за союз? Была такая страна. А ты чего здесь? Да вот сижу, гадаю, герой ты или просто конченый, вздохнула она. У тебя страха совсем нет? Почему сразу нет? Есть, конечно. Вон, тебя как вспоминаю, так каждый раз вздрагиваю. Вижу, тебе похорошело. Значит, сегодня не сдохну. Пойду, позову магичку. Стой. Я поймал ее запястье и усадил на постель. Хвост отродья нервозно дергался. Мне показалось. Нет. Точно, она определенно на себя что-то нацепила. Какой изысканный на тебе наряд. Стыд проснулся, а че они пялятся все. И твои, и вон эти, с поселка. Аж слюни пускают. Тис вообще сказала, что так ходить себе даже блудницы не позволяют. Хотя сама без трусов ходит, эльфийка чертова. Видите ли, у них так принято. А мне указывает. Альтурия туда же. Так, я когда тебе еще сказал, ничего ты мне не говорил. Огрызнулась она. Та рванина не в счет, ругаешь меня, уродиной называешь, а сам глазеешь. Может, и не говорил, спорить не стану, а вот уродиной точно не называл. Страшненькой, разве что, рогатой, хвостатой, дурой. Может, хватит уже? Она резко оскалила зубы, так бы и придушила. Да пожить еще хочется. Поживешь еще, не переживай, все не так плохо. С Виверной я, конечно, рисковал сильно, но оно того стоило, вот увидишь. Мне, между прочим, тоже страшно было, и больно. Бруно, вон от огня ничего не делается, а мне еще как. Ты не забыл, что мы связаны? Или тебе плевать? Черт, меня покоробило от ее правоты. Слушай, я поздно вспомнил об этом. Сильно болит? Терпимо, она всхлипнула. Дай посмотрю. Да нет, ничего. Только боль и слабость. Ты тянешь из меня силы, прямо сейчас. А я терпеть не могу боль и чувствовать себя слабой. Мне приходится переживать за тебя, вздрагивать по ночам. Никогда больше не заставляй меня протыкать твое горло, и не надо мне твоей крови, коли на то пошло, перебьюсь как-нибудь. Жизнь за жизнь, проговорил я. Силы, говоришь, это интересно, и жрать еще постоянно охота, аж жжет внутри. А знаешь что, радость моя, пойди-ка ты прямо сейчас на кухню. Нет, на вот тебе пару серебряных монет, ступай в поселок, отдай трактирщику. Пусть накормит тебя как следует, и Бруно с собой возьми. Серьезно, она уставилась на меня не моргая. Ты заслужила, вы оба большие молодцы, правда. Да ладно, она разом повеселела, забыв обо всем. Так я пошла, пошла, кивнул я и плюхнулся обратно на подушку. Слабость взяла свое, но бельишко, хоть и символическое, ей все же к лицу. Срам прикрывает, и то ладно. Глава 23. Уцелевший конвой. Последний раз я видел леса еще вчера. Сорней пропал из виду, но никто не придал этому значения. Он появился ближе к ночи, перемазанный в грязи и засохшей крови. Шерсть на боках и спине подпылена, нос исцарапан, в сумке торчит стрела. Мы с Тис быстро отмыли его, Альтурия исцелила раны. Пока я читал письмо, он спал без задних ног. Бример просит помощи. Они, примерно, в одном дне пути от нас, передвигаются скрытно, по ночам, но на хвосте отряд черных плащей, их вот-вот настигнут. Следы от повозок уже не утаите, Бример решил идти напролом. Воздушных судов пока не видно, это единственный шанс на спасение. Бедные сорни. Альтурия погладила леса, тяжело ему пришлось, рыцари не успеют. Даже если просить капитана Тура, чего делать категорически нельзя. Так точно, подтвердил Рауф. Наши лошади хорошо подходят для стремительной атаки, но на марше они медленные. Много брони, тяжелые всадники. Я мерил шагами смотровой кабинет, прикидывая возможности. Боезапас еще остался, снаряжение в порядке. Но покидать крепость сейчас, оставляя ее без командования, значит порушить все планы. Старания пойдут прахом. Тут нужен постоянный контроль. Мне нужно на воздух. Простите, на небе уже взошли луны. Сегодня они висели не так кучно. Первые звезды усыпали небосвод. Вдохнув прохладный воздух, я призвал своих фамильяров. Ну что, развеялись? А да, протянул Бруно. Силы так и бурлят. Оскалилась Натали. Чего призвал? Потерев уши ладонями, чтобы взбодриться, я выждал пару секунд и кратко обрисовал ситуацию. Затем, открыл инвентарь и вывалил оттуда оружие отродья и всю амуницию Рари. «Хозяин хочет, чтобы мы убивали людей», — вкратчиво проговорил Бруно. «Я хочу, чтобы герцог Бремер со своими спутниками достиг стен крепости живым и невредимым, по возможности. У меня есть приказ о военном положении. Черные плащи объявлены врагами. В любом случае, вы мои фамильяры и вся ответственность лежит на мне». «Ты снова решил довериться отродью?» — искренне удивилась Натали. «Мне стоит в тебе сомневаться, отродье», — подумав, нацепила на себя портупею и вложила кривые мечи с рукоятями из драконьего рога в ножны. «Мой бычок слишком медленный. Пусть останется здесь. Возможно, я призову его позже. Адский пес побыстрее будет. Что скажешь, Бруно? Надо, так надо. Чего там? Дамчу быстрее ветра. Убивать людей — дело мерзкое. Но враг есть враг. Могу я бить во всю силу? Хочешь испытать новое тело? Понимаю. Да, Бруно, это мерзко. Но мы не нападали на них. Что это за люди? Думаю, уже понятно. Ваша задача – доставить Бремера. Остальное уже по обстоятельствам. Посейте панику, ужас. Будут убегать, не преследуйте. Пусть нагадят в штаны и расскажут своим, как это было. А кровь? Можно? Натали нервно подергивала хвостом. Я ведь не смогу тебе запретить. «Верно, я ведь отродье», – пожала она плечами. «Пришлось промолчать. Отпуская вас из Тарсиса, я лишаю крепость боевой мощи. Но других решений попросту нет. Виверна она точно не вариант. Я бы отправился сам, да сейчас нужен здесь. Мое отсутствие могут расценить как бегство. Этого допускать нельзя. Сейчас боевой дух – это все, что у нас есть». За спиной послышался цокот когтей. Лис спустился по ступеням и уселся рядом с адским псом. «Я покажу дорогу, господин наместник, так будет вернее». «Хорошо, пусть так, я заброшу вас так далеко, как смогу, дальше уже сами». Призыв имеет свои ограничения. Одно дело призвать фамильяра к себе, а другое – в конкретную точку пространства. Я хорошо поупражнялся на отродье, окуная ее в озеро. Теперь предстояло призвать ее и Бруно к горам, что едва видны в потемках, да еще и с лисом. На крыльцо вышла Альтурия и, дождавшись момента, привлекла к себе внимание. «Могу я помочь?» «Одно маленькое замечание. Мадам, если вы подниметесь на башню и воспользуетесь подзорной трубой, то сможете точнее определиться с местом призыва. То есть можно забросить их дальше, так далеко, как видит глаз», — кивнула она. «Так просто», — она лишь развела руками. «Но это же в корне меняет дело», — воскликнул я с какой-то придурковатой радостью. «Взбежать на самый верх без отдышки не получилось. Да, когда мои фамильяры пополнили силы, стало ощутимо легче. Но недостаток сна и перелитая кровь сильно сказались на выносливости. На самом верху башни дежурил один из подмастерей кузнеца. Орудие прошло испытание успешно. Его почистили, пополнили боезапас и поставили на боевое дежурство. Внизу, отродье уже уселось на адского пса и взяла на руки лиса. Сорни, своей щенячьей непосредственностью, придал этой картинке немного трогательности. По сути, ребенок совсем не хотел его отправлять, да на кону жизнь его хозяина. Если погибнет герцог, то и лису не жить. Такова суть этого мира. Подзорная труба – штука хорошая, но цифровой армейский бинокль со сменными режимами наблюдения – куда как лучше. Убедившись, что все готовы, я поплевал через левое плечо, для верности. Выставив максимальное увеличение, затаил дыхание, как перед выстрелом. Открытая поляна меж двух перелесков показалась удачным местом, как раз недалеко от гор, на которые показывал Сорни. Прочтя про себя заклинание, я привычно щелкнул пальцами. Это не обязательно, но так проще привязать действие призыва к конкретному моменту времени. С неба ударила одинокая молния. Кажется, все получилось. Проверив, как переделали крышу, я спустился вниз. Магичка все еще стояла на крыльце, загадочно улыбаясь. «Спасибо, кажется, удачно. Ни за что. Вы плодите отродье, не моргнув глазом, исцеляете и людей, и демонов, играючи забрасываете фамильяров на огромное расстояние. Создаете смертоносное оружие, побеждающее виверн. Как давно вы здесь, наместник?» Кто вы на самом деле? Вы о чем? Я не рассказывала вам, как создать отродье. Только, как заменить кристаллу Сандару. Не говорите, что делали все наугад. Кто я? Вопрос ясный. Для меня, по крайней мере. А вот зачем я здесь? Знать бы. У вас часом нет догадок? Ирия вам не сказала? Нет, она не знает. Я видел ее, можно сказать, мельком. Толком и не говорили. Неужто богиня явила вам свой лик? Наместник? Ну да, возникла на пару минут. Удивительно. И как она? Я имею в виду, какой она вам показалась. Честно, было жутковато. Никогда раньше не общался с богами. Но, я должен быть ей благодарен за то, что благословила. Спросила она осторожно. Остальные мне отказали, признался я. Она сочла это несправедливым. И каковы же условия? Снова спросила она, посчитав момент подходящим. Ирия ничего не делает просто так, никаких. Но она не обрадуется, если об этом кто-то узнает. Еще бы, магичка нахмурилась. Это многое проясняет. Я умею хранить тайны, поверьте. На ваше счастье, простые смертные ничего не смыслят в таких тонкостях. Но человек сведущий все поймет. Это может быть очень опасно. Поверьте, я не собирался создавать отродье. Сомнительное, знаете ли, удовольствие. И создавать оружие я тоже не хотел. Врач ведь должен спасать жизни. Все правильно, она коснулась моей руки. Не корите себя. Чтобы кому-то помочь, нужно сначала выжить. Они придут убивать, и сделают это не колеблясь. Вы прям как мой командир говорите. Ладно, посмотрим. Простите, мне нужно в кузницу. Наместник, она вернула меня обратно. Норм справится. А у вас есть всего несколько часов, чтобы восстановить силы. Проводить вас до постели, спорить с Альтурией сложно. При всем ее обаянии у магички крепкая хватка и жесткий характер. Кажется, при первой встрече она такой не была. Да и от вида крови в обморок больше не падает. Хорошо, что вопросы у нее закончились вовремя. Я бы не смог внятно объяснить, откуда узнал про создание отродий. В своем письме Альбер многое хотел ей сказать, но вскрывать карты пока слишком рано. Сон дает сил. Утром я почувствовал себя лучше, но состояние разбитости и зуд никуда не делись. Виверна хорошо опалила своим жаром. Кожа начала облизать, все жутко чесалось. И вообще, отвык я от солнца. В окопах и блиндажах его не бывает. А тут, считай, каждый день на свету. Смуглый совсем стал. В голове прояснилось. События вчерашнего дня казались дурным сном. Тис принесла таз с кувшином. Я умылся и решил побриться. Совсем щетиной зарос. Горничная с интересом наблюдала за процессом. Мы встретились взглядами и она неожиданно вскрикнула. Чего? Я быстро огляделся, решив, что эльфийка испугалась мыши. Ваши глаза взгляните. Я повернулся к зеркалу и едва не порезался бритвой. Качество отражения так себе, но глаза мои действительно изменились. Роговица потемнела, приобрела темно-алый окрас. Самое страшное, это зрачок. Узкие зрачки я, конечно, видел раньше, но крестообразные. Ладно бы только это, они менялись. Вернее, сменяли друг друга. У вас тут такие вещи, что, в порядке вещей, нет. Ни разу такого не видела, замотала головой горничная. Хотя, простите, я не уверена, вам лучше показаться Альтурии. Что, ну говорят, у демонов с их фамильерами по-другому все. Но вы же человек, вроде как, я-то человек, да вот фамильер у меня, отродья. Смотри, кажется прошло, ну точно прошло, может быть мне показалось, засомневалась Тис, сразу двоим не кажется. Я еще раз взглянул в зеркало, глаза, как глаза, наверное, ты права. Если подумать, после укуса отродья, я тоже чувствовал себя странно, а виверн вообще делают фамильерами, я не слышал о таком, наверное нет, такую взрослую тварь не убить, не изловить, не подчинить, понятно, ты это не говори никому. «Ладно, я потом сам до Альтурии дойду, так и будет, наместник». Она нервно сглотнула. «Желаете завтракать?» Утро прошло без происшествий. «Спокойно так, ветерок теплый, все заняты своим делом, Рари метет плац, солдаты несут службу». Кузница замолкла. «Мои знания снова пригодились, в плане организации труда и создания копий. Оказывается, у кузнецов с благословением Ирии есть кое-какие бонусы в плане создания оружия. Богиня войны... Это вам не шутка, не к добру это спокойствие, ох не к добру, я чувствовал это пятой точкой. Минут через 30, мелодичный перезвон оторвал от раздумий, это оповещение. Вызвав окно статуса, я открыл магическое сообщение. Бремер писал, что они уже рядом. Через пару минут, Дозорный на башне заметил вспышку фейерверка со стороны гор. Рыцари навстречу, немедля. Есть. Дежурный сорвался с места и передал приказ. Рауф со своим отрядом пронесся мимо ворот. Нехорошее предчувствие в разы усилилось. С угловой башни открывался отличный обзор. Часовой косился на меня с интересом. Бинокль его явно заинтересовал. Вскоре, из-за деревьев показался конвой из рыцарей. Следом, пешим ходом маршировали солдаты. Видок у них был потрепанный, но оно и не удивительно. Стоп, солдаты, а где карета? Вы мне, наместник, на всякий случай спросил часовой. Так, мысли вслух. После солдат показались повозки. Окровавленные бинты я узнаю с любого расстояния. Одна, вторая, третья. На десятый сбился. Бруно и Натали держались поодаль, разделившись по флангам. И только в самом конце каравана показалась знакомая карета. Смотрелась она еще хуже, чем при нашей первой встрече. Больше напоминала решето. Ну, или сортир, в который ломилась свора вооруженных орков. Только на колесах. Твою ж мать! Нервный смешок вырвался из груди. Я трижды ударился лбом о камень. Наместник, вы в себе ли? Солдат уставился на меня, не моргая. Смех сквозь слезы, дружище, не обращая внимания. Ты прав, я немного не в себе. Будь другом, сгоняй в замок. А что сказать-то? Нужно много кипяченой воды и перевязочный материал, все, что есть. И предупреди Альтурию. К нам везут раненых. За полчаса до прибытия конвоя, вдоль стен крепости выстроились ряды походных шатров. Гарнизон крепости, поднятый по тревоге, вытряхнул из подвалов все кровати, столы, скамейки, носилки, которые только есть. Альтурия и Тис готовились морально. Эвакуационная сортировка отпала сразу. Попросту некуда. Тарсис, конец пути. Остается сортировка по четырем типам. За последние две недели я успел отобрать несколько толковых человек из числа служанок и солдат, чтобы обучить азам санитарного дела, как и должно поступать санинструктору. Сейчас они стояли передо мной, ожидая приказов. Так, слушайте все внимательно. Когда откроются эти ворота, мы будем впускать повозки по одной. Я буду осматривать каждого поступившего и определять степень повреждений. Мы разделим раненых на четыре группы. 1. Неотложная помощь. Первая бригада, ближайшие шатры и столы под открытым небом. 2. Срочная помощь. Вторая бригада, шатры у конюшен. 3. Легко раненые, дальние шатры. Третья бригада. 4. Те, кто уже умер. Простите, парни, но это четвертая бригада. Их складируем слева от ворот. Почести окажем позднее. Мертвые подождут. Что делать нам? Подала голос Альтурия. Сделайте так, чтобы самые тяжелые дождались помощи. Если это невозможно, скрасьте последние минуты улыбкой и добрым словом. Вы умеете воскрешать? К сожалению, нет, наместник. Этот дар есть только у Гаи. Просто делайте, что вам под силу. Будет много крови. Вы готовы? Да, я держу себя в руках. Будьте спокойны. У Тис есть нашатырь. Первыми в крепость ворвались рыцари Рауфа. Свое дело они сделали и промчались на задний двор. Солдат, которые шли строем, тоже пропустили вглубь крепости. А вот и первая повозка. Прикрыв глаза, я отстранился от всего мирского и медленно досчитал до 5. Начали. Бегло осматривая солдат, я отдавал короткие приказы. Первый, третий, второй, быстро. Чего встали? Санитары, волнуясь, начали растаскивать раненых согласно номерам. Едва телега опустела, ее выгнали за ворота. Второй, первый, не спим. Работаем быстро, это только начало. Раненые были настолько измождены, что безропотно подчинялись. Особо тяжелых я помогал перекладывать сам. После третьей повозки ребятки мои оживились. Работа пошла быстрее. Когда знаешь, что от тебя требуется, всегда легче. Еще в бинокль я примерно посчитал количество человек и подготовился, насколько это вообще было возможно в данной ситуации. Волнение прошло, мозг работал четко и быстро. Я попал в родную среду, если можно так сказать. Правильный ритм работы – залог успеха. Краем глаза заметил Бремера. Герцог был хмур и крайне недоволен тем, как продвигается конвой, но увидев, что происходит за стенами крепости, решил не вмешиваться. Гая, несмотря на усталость, бросилась помогать Тисе и Альтурии. В одной из повозок мелькнуло знакомое лицо. Женщина, рыцарь в бессознательном состоянии. Рядом лежали ее изуродованные доспехи. У нее не хватало ног ниже коленной одной руки. Уцелевшая конечность была изранена, но не критично. Я замер на миг и посмотрел на Бремера. Он отвернулся, болезненно сжав зубы. Женщина была в отключке, но жизни ее сейчас ничто не угрожало. «Натали!» — крикнул я. Отродье тут же возникло за спиной. «Узнаешь?» – она кивнула. «В лазарет, только нежно. Судя по количеству чужой крови на теле отродья, бойня была серьезная». Натали осторожно сгребла женщину в охапку. Бример тотчас подскочил ко мне. «Альбер, она отнесет Санару в лазарет. Жить будет?» – спросил он, едва сдерживая эмоции. «На первый взгляд, ничего критичного. Сон, вода, покой. Останьтесь с сестрой. Когда закончу здесь, сразу ее навещу. Да, да, все сделаю. Сорни, жив. Где-то здесь», – он рассеянно огляделся. «Ты молодец», – шепнул я отродью. «Унеси ее, потом возвращайся». Проводив взглядом герцога, я вернулся к работе. Большая часть ранений относилась ко второму и третьему типу. В основном, резанные и колотые раны, стрелы, следы от дробящих ударов, переломы ребер, выбитые зубы, сломанные челюсти. К сожалению, была и четвертая категория. Не всех смогли довести. Последние три повозки сразу поставили к стене. Святой отец уже суетился рядом с ними, шепча под нос какие-то молитвы. Глава 24. Скорбный рассвет. Натали вернулась минут через 20, довольно жуя колбасу. Заскочила на кухню по пути. «Как прошло?» – спросил я, осматривая очередного бойца. Донесла. «Дело в то, я не об этом. Нормально. Славная была резня. Адский пес сжег дотла две летающих лодки. Он плюется синим огнем. Ты знал?» «Нет. Это были черные плащи?» «Да, все как сказал Сорни. Черный флаг, корона. Ты бы видел рожи солдат, когда мы промчались мимо повозок и ударили в самую гущу. У них не было против меня шансов. Ну и Бруно помог. Хороший у нас песик. Помнится, ты можешь накладывать чары?» «Ну да, будешь помогать. Обезболивающих у меня мало. Придется резать и шить наживую». «Как долго человек спит?» «Не знаю», — она криво усмехнулась. «У меня никто не просыпался». Я глянул на нее недобро. «Да не знаю я. Может, час или чуть больше. Но они точно ничего не чувствуют. Проверено». «Ясно. Сейчас до озера. Хорошенько отмойся и сразу обратно». «Готово?» «Готово», — вздохнула Натали. «Слушаю и повинуюсь». Привычно щелкнув пальцами, я отправил ее по знакомому маршруту. Сортировка раненых заняла около 2 часов. Долго. Но я тут один. Когда вернулась Натали, мы начали сразу с тяжелых. Без передышки, пока в памяти свежо. Тис и Гаю оставил следить за ранеными, привлек только Альтурию. «Ну что, начнем?» Помолившись. «Начнем». Получать новый опыт пришлось сразу в полевых условиях. Со времени последней стычки прошло 2 дня, так что пациенты все больше попадались по моему профилю. Нарывы, загноения и, к сожалению, ампутации. Если гангрена уже пошла, тут ни магия, ни лекарства, которых у меня кот наплакал, не помогут. Хотя, должен признать, заклинание, которое возвращает еде свежесть, позаимствованное у кухарки, через раз, но работало. Так удалось сохранить несколько кистей рук, пальцев и ступней. В основном, работа сводилась к вскрытию ран, промыванию и накладыванию швов. Если рана промыта хорошо, Альтурия без особого труда сращивала наживленные мной швы. Небольшие порезы и переломы я пытался исцелять сам. Успехи были робкие, но они были, что само по себе, уже чудо. Стабилизировав всех тяжело раненых, я практически извел последние запасы капельниц, физраствора и антисептика. Чары отродья работали отлично, получше всякого наркоза. Не приходилось даже привязывать людей к столу. Полная релаксация. Натали смотрела за моими руками в каком-то дурмане. Мне показалось, что это из-за крови. Видимо, она постоянно испытывает эту жажду. Но держалась молодцом, как и Альтурия. Магичка ни разу не упала в обморок, была сосредоточена и говорила только по делу. Покончив с неотложной помощью, приступили к срочной. Вправляли челюсти, суставы, снова зашивали порезы, доставали стрелы. Извлек я и пару десятков пуль. Грубые, круглые, свинцовые. Судя по ранам, дульная энергия выпустившего их оружия не такая сильная, но это всерьез настораживало. Попортив изрядное количество мундиров, сапог и ремней, чтобы добраться до ран, мы перешли к легким ранениям. Здесь солдаты, хоть и были измождены, все же перепугались при виде отродья. Я пытался объяснить, зачем она здесь, но ничего не вышло. Что ж, значит, будем резать без анестезии. К счастью, гвардейцы Дастана хорошо оснащены. Грудь, голова и конечности закрыты броней или кольчугой, по большей части. Этим объяснялось малое количество полостных ран, разве что пулевые. Сложных операций проводить не пришлось, да я бы и не сумел. Один, без бригады, без маломальски оснащенной операционной. Нет, я сделаю, если придется, но только в том случае, если не будет других шансов. Альтурия посмотрела на небо, звезды уже усыпали небосвод, а я и не заметил, как стемнело. И давно вы видите в темноте? Спросила она негромко. Читайте мои мысли, хотел до вас дойти, но не случилось. Проблемы с глазами, знаете ли, какие-то они не мои, временами. Это из-за отродий, не переживайте особо. Виверна сильная тварь, привыкание может затянуться. Вы почерпнете от нее, она от вас. Наверное, вы не знаете, но вместе с кровью создателя отродья и Сандары обретают разумы, зачастую, способность говорить. Ведь это магические создания. У вас светлая голова, наместник. Вы расчетливы, хладнокровны и, вместе с тем, удивительно великодушны. Почему-то мне кажется, что это будет самая умная виверна в мире. Иронизируете? Я улыбнулся. Это хорошо. Значит, вы в полном порядке. Отчего же, я говорю то, что думаю. Что дальше, наместник? Самое страшное, ждать утра. Как бы я ни хотел, эту ночь, вероятно, переживут не все. Вы знаете, что большинство людей умирает в 4 часа утра. Необъяснимо, но факт. Да, Альбер говорил об этом. Я и сама стала замечать. Видимо, в наших мирах существует одна и та же закономерность. Не переживайте, я подежурю здесь. Постараюсь придать сил тем, кому это действительно нужно. Маны еще достаточно. Ваше мастерство удивительно, признал я. Настоящее волшебство. Никак не привыкну. Вы еще так молоды, пожала она плечами. Все приходят с годами. Если так пойдет, то времени у меня попросту нет. Вы прочли труды Альбера? Вдруг, спросила она. Как вам сказать все, что успел? Не думаю, что наш враг что-то из этого вынесет. Тот, кто будет пытаться лечить по этой книге, обречет своих пациентов на муки. К бабке не ходить. К бабке, так говорят. Ну, к гадалке. В том смысле, что все и так предельно ясно. А, поняла. Забавное выражение. Вы уже знаете, кто все эти люди. Да, это остатки войска, которые собрала Санара. Те, кто выжил после засады. Оракул говорила, что Дастан устоял, но они почему-то решили двинуться сюда. Губернатор тоже здесь. Ее отнесли в лазарет. Значит, я не ошиблась. Нужно ее навестить. И немедленно. Если вы отдохнули, конечно. Сандары и лошади гвардии тоже пострадали, но не в той мере, как люди. Им больше требовался сон и хорошая пища. Боевые псы восстановятся сами, лошадей осмотрят конюхи. А я уже потом, после доклада. Губернатор Дастана несомненно важнее. Мы сбросили окровавленные фартуки и халаты, отмыли руки. Ополоснув лицо холодной водой, я стер гримасу усталости и натянул приветливую улыбку. Этому нас тоже учили. У двери лазарета мы столкнулись с Тис. Вездесущая горничная уже успела омыть и перевязать важную гостью. Ну как вы тут, как живете, как животик, не болит ли голова? Санара нашла в себе силы, чтобы улыбнуться. Хороший признак, значит, духом еще не пала. Анри Бремер вздрогнул и сел на постели. Герцог сам не заметил, как отключился. Его раны тоже украшали свежие повязки. Я присел на край постели и помог сесть Санаре. С одной уцелевшей рукой это не так-то просто. Осмотрев повязки, я мельком заглянул под одеяло. Бремер вскочил на ноги от такой бесцеремонной наглости, но она покачала головой. «Тише, Анри, это же доктор. Он уже видел все, что мог видеть. Успокойся». Действительно, он схватился за раскрасневшееся лицо. «Прости, я на взводе». Прослушав легкие и сердце женщины, я заглянул в ее глаза, ощупал шею, измерил давление. Герцог наблюдал молча. «Вы немного поспали?» — с легкой улыбкой спросил я. «Да, какое-то время. Хорошо, нужно поспать еще. Ваше сердце еле колотится, ему нужен отдых. Как моя гвардия?» — волнуясь спросила она. «Лучше, чем могло быть, но утро покажет. Это все?» «Да, все, кто выжил в пути», — кивнула она. «Но почему вы пошли сюда, а не в Дастан?» Оракул сказала, что город уцелел, ведь он ближе, чтобы увести врага за собой, чтобы дать Дастану достаточно времени на подготовку, хоть сколько-нибудь. Что ж, это разумно. Пока что здесь безопасно. Прости, Павлик, но они придут следом, у нас с Анри не было другого выхода. Солдаты и офицеры тоже понимают это. Обязательно придут, кивнул я, но не сегодня. Будем решать проблемы по мере их поступления. Вы ведь сейчас ничего не можете изменить, так? Пожалуй, так, вздохнула Санара обреченно. Чудненько. Вот и отдыхайте. Если Анри поспит часов 8, Хуже тоже не станет. Гаю я сам отправлю отдыхать. Хватит с вас на сегодня приключений. Ты снова решил, что можешь командовать мной. Иронично улыбнулась Санара. В моем мире военврач даже генералам приказывать может. В определенных обстоятельствах. Таких, как сейчас. Отдыхайте. Не раньше, чем выслушаю доклад. Наместник, голос ее стал жестче. Что ж, извольте, моя госпожа. Следующие 40 минут. Я детально, но сжато, доложил обстановку. И про отродье, и про Бруно, и про отравление капитана грузового корабля. Такие мелочи, как обращение Виверны, создание смертоносного оружия и обнаружение тайника Альбера, в доклад не вошли. Зачем беспокоить людей понапрасну? Сложную к пониманию информацию лучше выдавать дозированно. Будет день, будет пища. Значит, они получили книгу, а корабль демонов все еще пришвартован здесь. Санара уловила главное. Так точно. Пока совет оракулов не решит, что делать дальше. Это хорошо, что ты смог спасти капитана Тура, но книга... Книга, всего лишь пустышка, попытался объяснить я. Да как ты смеешь? Бремер снова вскочил на ноги. Тихо. Осадила его сестра. Дай ему закончить. Спасибо. Но я закончил. Я не знал Альбера при жизни, но он точно не был настолько примитивен. Сейчас, это ясно как день. Он ведь был перерожденным, не так ли? Они переглянулись. Как ты узнал? Нужно быть идиотом, чтобы не прочесть в его лаборатории надписи на английском языке. Если этот человек из моего мира, то такую ересь он мог написать только специально. Кажется, на этом этапе мои объяснения их убедили. Вопрос, надолго ли? Наверное, тебе лучше знать. Санара задумалась. Возможно, мы не вправе требовать от тебя ответов, как и отдавать приказы. Ты ведь чужой здесь. Ну, чужой, не чужой, дело третье. Сторону я уже выбрал, так что придется попотеть. Мир-то у вас сказочный, да вот перспектива умереть вполне себе реальная. Опять же, мне не привыкать, как-нибудь прорвемся. Значит ли это, что ты не держишь на меня зла? С чего бы? Я здесь развлекаюсь, как могу. Полная свобода действий, хочешь спи, хочешь ешь. Воздух не очень свежий, так дома почти такой же. Гости вот заглядывают время от времени. Горничная своя есть. В общем, живу полной жизнью. Вот же стервец, рассмеялась Санара болезненно. Всей правды не говорит, но ведь и не лжет. Мне принять у него дела? Спросил Бремер. Ни в коем случае, Анри. Ты слишком эмоционален, горяч. Здесь нужна холодная голова и расчет. Я, пожалуй, совсем отстранюсь от принятия решений. Я попросту их не вижу. Калека без рук, без ног не может командовать войском эффективно, это же очевидно. Павел Георг, наместник, вверяю в твои руки свою судьбу. Принимай командование гарнизоном, всем, что от него осталось, есть, принять командование. Сухо ответил я, собственно, что ей еще оставалось. Бремер подчинился решению, хоть и не был согласен. Вы сильно не переживайте, успокоил я. Ножкам вашим только на пользу пойдет отдохнуть. Живая броня, это здорово, но постоянно носить ее нельзя. А там мы с герцогом что-нибудь придумаем, верно, Анри? Да, да, непременно придумаем, закивал он. Ты, главное, отдыхай, сестрица, набирайся сил. Вы, Анри, тоже отдохните до утра, хорошо? Мне ведь не нужно ставить у дверей караул, это лишнее, он отвел взгляд. Я побуду с сестрой, разумеется. Ах да, чуть не забыл. Это вам для поднятия настроения. Оставив на постели два сникерса из личных запасов, я откланялся. Выйдя на крыльцо замка, застал там отродье. Я иногда забываю, насколько она могучая. В свете трех лун и тусклом мерцании фонарей, силуэт ее смотрится очень эффектно. Положив когтистую руку себе на плечо, я обнял Наташку за талию. Ты это чего? Да так взгрустнулась. О чем думаешь? Да ни о чем. Стою, дышу, на небо глазею. Странно как-то, спокойно. На вот, пожуй, распечатал упаковку гематогена и сунул ей в рот. Вкусно, вздохнула она, прожевав. Дай еще, на, это последнее, больше нету. И ты отдашь ее мне, кушай, кушай, никого не слушай. Перед смертью не надышишься. Ты это к чему? Поговорка такая, я так зевнул, что едва рот не порвал. Вот же у тебя ремесло резать людей, чтобы они жили. Я-то понятно, мне кровушку надо, а ты... Человек, как до этого дошел, из-за матери. Я вообще кузнецом хотел стать, как отец. Когда началась война, мама попала под обстрел, потеряла сознание. Рана была не страшная, но рядом никого не оказалось, чтобы помочь. Истекла кровью, нелепая смерть. Враг ударил внезапно, из-под тишка, по жилому району, подло. После этого отец записался в армию, а я возрастом еще не подходил. Поступил в медицинский институт, а потом записался в академию МЧС, на санинструктора учиться. Что такое МЧС? Министерство чрезвычайных ситуаций. Спасатели, если коротко. Если где-то беда, то мы там. Землетрясение, наводнение, эпидемия, война. Такие вот дела. Ты идиот. Конечно, но, все же, герой, решила для себя Натали. Раз уж я совершила такую глупость, ничего уже не поделать, придется тебе помогать. Люди, демоны везде есть, такие как ты, и такие как тот урод с ядом. Если уж кому и служить, то лучше тебе. Да ты еще и философ, ну спасибо на добром слове. Подача не очень, но явно от души. Я погладил ее по спине и обнял покрепче. Приятно, вздохнула она. Гладь иногда, разрешаю, ладно. Пойдем, до рассвета недолго осталось. Устал я, хоть веки сомкнуть. Утром, я впервые узнал, как здесь хоронят павших, и зачем нужен священник. Попрощавшись с товарищами в гнетущей тишине, погибших вывезли в поле, за стены крепости. А я все гадал, зачем там эта площадка, сложенная из камней. Там было 8 символов, соответствующих богам. Трупы выложили по кругу, согласно полученному при жизни благословению. По несколько человек в секторе. Священник отошел в сторонку, встал на небольшое возвышение, прочел молитву несколько раз и окропил площадку святой водой. Тела вспыхнули голубым заревом и в считанные секунды выгорели дотла. То немногое, что от них осталось, подхватил ветер и развеял над полем. Однако, двое остались лежать на камнях. Священник прочел над каждым по молитве и их быстренько захоронили на небольшом кладбище метрах в 500 от стены крепости. «А что не так?» – спросил я солдата. «Нагрешили где-то сверх меры», – вздохнул он. «Боги отозвали свое благословение. Будут теперь гнить в земле. Если какой некромант на них глаз не положит, тогда вообще не упокоится никогда. Такое тоже бывает?» «Ага, случается. Дай бог не со мной. Те, кто закапывал бедолаг, собрали с площадки все вещи, доспехи и амуницию. Сложив добро в повозку, они вернулись в замок и передали все кузнецу. Круговорот вещей в природе», — проговорил я, глядя на это. «Нормальное явление. Починит, переплавит, выдадут другим. Все лучше, чем без брони то. Теперь доспехи считаются освященными. Вы разве не знали? Наместник ни разу не видел. Да уж, земля пухом. А я никогда не видел, чтобы наместник был лекарем, да еще таким умелым. Все бывает в первый раз, дружище», — я похлопал солдата по здоровому плечу. «Все меняются. Пойдем-ка на перевязку». В полдень я наведался в святилище Оракула и доложил обо всем, что случилось. Весть о том, что Санара жива, ее очень обрадовала. Однако, порадовать в ответ решением совета, она не смогла. В Салусе, городе двух столиц, не утихали споры. Масло в огонь подливал некий перебежчик. Не надо долго гадать, кто именно. Делья сообщила, что нападения на города пока что прекратились. Флотилии под черным флагом простыл и след. Среди демонов назрел раскол, она не знала, к чему мне готовиться, и призвала сохранять бдительность. На том и расстались, будто я сам не знал. Глава 25. Ультиматум. Боги подарили нам еще один спокойный день. Бример не совал свой нос в мои дела. Его больше заботило здоровье сестры. Среди раненых и вновь прибывших нашлось пара боевых магов и трое целителей. Оправившись от раны и отоспавшись несколько часов, они принялись помогать своим товарищам. Пришлось обойти всех лично, чтобы рассказать, что за отродья вступились за их жизни и почему они свободно разгуливают по крепости. С конвоем пришло еще четверо боевых псов. Я осмотрел их и, вместе с Бруно, доходчиво все объяснил. Учитывая, что они знакомы, разговор был недолгим. Гая, решив не докучать герцогу лишний раз, прилипла ко мне хвостом. Видок у нее был измотанный. Мешки под глазами, мелкие царапины на лице. Одежда местами разорвана, измазана в засохшей крови. Я отослал ее помыться, но вскоре эльфийка снова вернулась, уже в чистой одежде. За это время мы с кузнецом успели предметно пообщаться. Наш план перешел в последнюю фазу. На рассвете третьего дня дозорный забил тревогу. Со стороны границы, прикрываясь серыми облаками, показалась эскадра черно-красных кораблей. 5 боевых фрегатов и 2 малых судна. Яхту под гербовым парусом было сложно не узнать. «Поднять гарнизон по тревоге?» — хмуро осведомился командир караула. «Нет, Сарин. приведи сюда капитана Тура, кажется, это по его душу, и дойди до кузнеца. Началось? Пока нет, но скоро начнется, к тому все идет, раздать оружие, все по местам, есть наместник. Вскоре прибежал герцог Бремер, на ходу застегивая портупею. Сарин привел капитана и десяток солдат для почетного караула. Яхта графа Фарена и сторожевой катер демонического флота уже отделились от эскадры. «Альбер, вы не могли бы встретить гостей здесь, вместе с Сарином?» «Я, но вы же наместник. Не беспокойтесь, должно быть, важная персона, раз такой эскорт. Видите вон ту яхту под белым парусом? Это и есть наш отравитель. Он уверен, что мы с капитаном мертвы. Не будем его смущать. Пусть причалит для начала, а мы пока вон там подождем, за стеночкой». «Ну хорошо, я это сделаю», — герцог нахмурился. «Нужно доложить Санаре». «Не нужно, ей дали отвар, она проспит до вечера». «Так, ну все, мы пошли».